Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. За каждой воскресной всенощной на утренне читается Евангелие, благовествующее о победе Христовой. Святая Церковь разделила на 8 частей это благовествование. Океан пасхального света заполняет Церковь, и мы приглашаемся зачерпнуть хотя бы немного от этой благодати. Первое воскресное Евангелие – это последние стихи Евангелия от Матфея. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». 11 учеников. Их было 11. Только 11. Столь мало для такого великого служения. 11, а не 12, как мы привыкли с самого начала воспринимать Евангелие. Поистине, немощная церковь, небольшая группа, умаленная к тому же отпадением одного из них. Мы должны знать, что не только сегодня происходит отпадение. 11 учеников. Евангелие называет их учениками, а не апостолами. И это не случайно. Они еще не обличены высоким служением. Они просто ученики, как все, кто следует за Христом, как Его спутники. Мы все тоже ученики. Пусть каждый спросит себя: ученик ли я Христов, помня, что Иуды не оказалось вместе со всеми. Они отправились в Галилею. Место встречи имеет тоже особый смысл. На Тайной вечере Господь говорил: «По воскресенье моем предваряю вас в Галилее». Встреча, о которой вновь напоминает ангел у пустого гроба: «Идите, скажите ученикам, что Он предваряет вас в Галилее, там они увидят Его». Галилея – земля, которой Евангелие от Матфея придает символическое значение с начала служения Господа. Цитируя пророка: «Галилея – язык язычников, свет воссиял над сидящими во тьме, и сени смертные». Галилея, кто был в паломнической поездке во Святую Землю, знает, какая-то цветущая зеленая земля, страна жизни. Во времена земной жизни Спасителя здесь жили смешанные народы. К ним с презрением относились чистокровные иудеи из Иерусалима. Галилея – земля, открытая для всех чужеземных народов. Земля общения, где смешивались все веры и самое разное неверие. Галилея – земля человеческих корней Господа, Иисуса из Назарета. Он сроднился с этой землей. Он был галилеянин. И, может быть, Он говорил с северным акцентом: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Нет ли в этом напоминание нам, чтобы мы не мечтали о себе не весть что? «Ах, если бы я родился в другом месте, не в этой деревне, не в этой провинции, а в столице! Если бы мои сослуживцы были такими-то и такими-то! Если бы я ходил в такой-то и такой-то храм, Господь назначает каждому из нас встречу в нашей Галилее, а не где-то еще. И 11 учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. Гора во Священном Писании – символическое место встречи с Богом и откровения Божие. Это высота, где видится дальше, где дышится свободней, где воздух чище, чем в загрязненных городах. Высота, где больше уединения, где легче слушать молчание, тишину, божественную тишину. На горе Синай человек впервые встретил единого Бога. Мы знаем гору заповедей блаженства, гору преображения, гору исцелений, гору молитвы, гору чудесного умножения хлебов. Потому и воскресение было явлено ученикам на горе. Спросим себя, восходим ли мы в гору, на которую Господь повелел нам идти, чтобы встретить нас. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. Поклоняться Господу и сомневаться – два понятия, абсолютно противоположные, несовместимые, стоят здесь рядом. Да, оказывается, даже на горе есть место для этой страшной реальности, для сомнения. Поклониться Богу – это значит одержать победу над сомнением. Вера, говорят нам святые отцы, знающие, что такое путь к вере, это свободный акт, совершенно отличный от насильно подчиняющей нас себе очевидности, той, какая бывает в явлениях научного порядка. Евангелие просто, и оно далеко отстоит от всякой иррациональной экзальтации. Все пасхальные явления Господа имеют эту общую черту. Воскресший Христос не очевиден обычному восприятию. Ученики испытывают сомнения в вере. Путь веры, путь исканий, путь сомнений, путь поклонения, пока не откроется высшая реальность Духом Святым в нашей ответной любви и благодарности Господу. И мы видим далее, как воскресший Христос, приблизившись к ученикам, сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Воскресший Христос предстоит пред своими учениками и беседует с ним. Это участие всех уже учеников, не только самых лучших избранных в преображении Господнем. И это Слово Христово, последнее Его Слово в Евангелии, завершающее все беседы, которые мы можем прочитать там. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Христос исповедует свою равночестность с Богом Отцом. В Ветхом Завете только Бог, один Господь неба и земли, видимым же всем и невидимым. «Идите и научите все народы». После исповедания полноты власти, полнота действий Христа по отношению к Его телу, то есть к Его ученикам. На горе искушений Господь отверг принять от сатаны все царства мира сего с их славою. Теперь Он хочет мирным путем, миром, всякий ум превосходящим, завоевать все человечество, весь мир через своих учеников, все народы, всех людей сделать своими учениками, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Непостижимое гигантское действие, которое должно погрузить человечество в новую жизнь, в божественную жизнь Пресвятой Троицы, в непостижимую любовь по образу Божию, где все становятся одним. и каждый в своей бесконечной единственности и неповторимости. В этом тайна Церкви. И далее Господь говорит: «Учащи их блюсти вся елика заповедах вам, уча их соблюдать все, что я вам повелел». Господь говорит о полноте человеческой жизни, которая должна подчиниться господству истины и любви воскресшего. Быть учеником Христовым не значит просто веровать в Господа, но жить Его мудростью, Его заповедями, Его таинствами, послушанием всей полноте креста и воскресения. И сия с вами во все дни до скончания века. Присутствие воскресшего Христа, наполняющего все места земли, охватывает полноту времени все время. Ангел в начале Евангелия возвещает святому праведному Иосифу: «И дашь ему имя Эммануил», что значит «С нами Бог». Все благовестие Христово включено в эту тайну. Услышим самое главное сегодня. Если Бог присутствует во все дни, во всяком мгновении с нами, можем ли мы сказать, что мы живем постоянно в присутствии Божьем? Каждый день, каждая минута моей жизни должна быть освящена им. Как говорят святые отцы: «С дыханием Твоим соедини имя Иисусова». Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, воскресы из мертвых, помилуй меня грешного. Аминь.